Глава четвертая. Чужих детей не бывает. Лена. Когда я закончила собирать товары и убрала остатки зелени с прилавка, вечернее солнце уже начинало лениво клониться к горизонту. Леша молча и аккуратно складывал ящики в машину. Я невольно поймала себя на мысли, что смотреть на его уверенные движения приятно и успокаивающе. Почувствовав, как сердце начинает глупо учащаться, я тут же одернула себя. Совсем уже крыша поехала у тебя, Леночек. Мы отправились за девчонками, но по пути я решила заехать на шиномонтажку Рафика, проверить, вдруг повезет, и он вернулся раньше, но на двери красовалась крупная записка, явно написанная наспех. «Уехал, буду только в понедельник». А вот так поворот, растерянно пробормотала я, переводя взгляд на Алексея. Что теперь? Он неожиданно легко пожал плечами и даже улыбнулся. Ну, значит, придется задержаться еще на пару дней. Знаешь, я давно мечтала об отпуске. Конечно, это не Мальдивы, но речка-то тут имеется. От его слов у меня почему-то сразу отлегло от сердца, и я даже рассмеялась. Хотя, наверное, я должна была бы хотеть, чтобы он поскорее уехал. Конечно, имеется. Покажу. Обязательно. Девчонки, едва услышав о походе на речку, закричали от радости, едва не разорвав ремни безопасности. Алиса и Анфиса тут же повисли у богатого на шее заднего сиденья отчаянно, обнимая его и визжа от восторга. Я не удержалась и рассмеялась вместе с ними. Вернувшись домой и переодевшись в купальнике, мы пошли пешком к ближайшему пляжу. Я шла чуть позади, украдкой наблюдая за ними. Леша выглядел непривычно расслабленным и каким-то по-детски счастливым. А девчонки, как два маленьких вихря, крутились вокруг него. На пляже у меня перехватило дыхание, когда мужчина спокойно и непринужденно снял футболку. Подтянутая фигура, мускулистые плечи. Я отвела глаза, чувствуя, как щеки заливает краска. «Боже, Лена, что с тобой происходит?» Но стоило Лёше вместе с девчонками с громким визгом броситься в воду, как мое внимание снова оказалось приковано к ним. Он играл с ними, смеялся, подбрасывал воздух и ловил обратно, а девчонки заливались звонким, счастливым смехом. Я словно завороженная смотрела на них и внезапно почувствовала, как в груди болезненно сжалась. В моей памяти всплыли воспоминания о бывшем муже. За все время нашего брака он ни разу вот так не играл с девочками. Вечно занят работой, бизнесом, контролем надо мной. Я никогда не видела такой искренней радости на лицах своих детей рядом с их собственным отцом. А теперь это происходило с чужим человеком. Совершенно чужой мужчина, совершенно чужие для него дети, а выглядели они как одна семья. Меня вдруг поразила мысль, от которой перехватило дыхание. А ведь Богатов мог бы стать прекрасным отцом. И тут же я отдернула себя. Нельзя позволять себе даже думать о таком. Обратно домой девочки шли, повиснув на руках у Леши и раскачиваясь, как на качелях, а он смеялся и спокойно играл с ними в города. Сердце мое снова сжалось, но теперь уже не от тревоги, а от непонятной теплоты. Дома, отправив девчонок играть в их комнату, я быстро взялась за приготовление ужина. Алёша сел напротив меня за стол, и между нами повисла неловкая тишина. — Лен, расскажи, — начал он осторожно, — если, конечно, хочешь, что у вас случилось с Гадюгиным? Я глубоко вздохнула, ощущая необходимость наконец высказаться. Он мой бывший муж и отец девчонок. Я сбежала от него 3 года назад. Он был... Голос предательски задрожал, но я собралась. Он контролировал меня постоянно. Унижал, запрещал выходить из дома, встречаться с подругами, а потом... Я застукала его в нашей спальне с 2 моделями, когда вернулась с девчонками из поликлиники. Терпеть не стала и сбежала, подала на развод, пригрозила, что придам огласке все это. Гадюкин всегда очень пекся о своей репутации, так что дал развод, но сделал все, чтобы платить мне алименты по копейке. Я тогда даже не знала, куда податься. Сидела с 2-3-летками на вокзале, где меня и нашла баба Варя. Не знаю, чем я привлекла ее внимание, но она забрала меня с собой. Понятия не имею, чем я думала, доверяясь первой встречной бабульке, но по итогу она стала моей единственной опорой и защитой. Богатов внимательно смотрел на меня, и в его взгляде я увидела понимание и сочувствие. Он тихо произнес: «Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить. Ты очень сильная женщина». Я тепло улыбнулась и вдруг почувствовала, что готова рассказать ему все о бабушке Варе. Леша слушал меня с искренним интересом и неожиданной грустью. Когда я закончила, он печально сказал: «Знаешь, я ведь даже не знал о ее существовании. Отец погиб, мама всегда была занята собой, а мы с сестрой даже не представляли, что у нас есть бабушка. Жаль, было бы здорово проводить тут лето». Его голос был таким грустным, что я не выдержала и инстинктивно коснулась его руки, как внезапно за окном раздался громкий, сочный, проникновенный, как у Шаляпина, но абсолютно непечатный мат. Мы резко вздрогнули и одновременно подскочили со своих мест, бросившись к окну. Зрелище было эпичное. Сосед, Витя, согнувшись, в три погибели и дико вращая глазами, пытался вытряхнуть ледяную воду из-за ворота своей растянутой майки и старых спортивок, которые теперь промокли насквозь и прилипли к нему, как вторая кожа. Его волосатые ноги в резиновых шлепках разъезжались по мокрой земле в попытке удержать равновесие, отчего сосед выглядел, как подвыпившая фигуристка на льду. «Ах вы ж, чертята мелкие, паразитки хитрющие!» — вопил он, мотая головой и разбрасывая брызги во все стороны. «Вот поймаю, уши пооткручиваю!» Я задрала голову вверх и тут же увидела Алису и Анфису, торжествующе выглядывающих с чердака и радостно визжащих от восторга. В руках у Алисы еще болтался пустой кувшин, с которого продолжали капать последние капли снаряда. «Мам, мы не виноваты! Это у нас случайно получилось!» — прокричала Анфиса, старательно изображая полное раскаяние, но при этом еле сдерживая хохот. «Случайно, ага!» Сосед задрал голову, тут же получив остаток воды прямо в лицо, и вновь принялся энергично отряхиваться, сопровождая каждое движение очередной порции отборных ругательств. Богатов рядом со мной с трудом сдерживал смех, прикрывая рот рукой, чтобы хотя бы сохранить видимость серьезного мужчины. «Да чтоб вас всех! Это уже ни в какие ворота! Хулиганки проклятые! Подкараулили!» Продолжал верещать Витя, наконец сумев разогнуться и поднять голову, обращаясь к нам в окно. «Алена, это уже вообще беспредел! Чтоб завтра же наказала их, а то я...» «А то что, Витюш?» — не выдержала я, задыхаясь от смеха. «Подслушивать нехорошо. Сам напросился». «Кто подслушивал? Я?» Витя театрально прижал ладонь к мокрой майке, изображая крайнюю степень оскорбленности. «Да я просто мимо проходил, чтоб я хоть раз еще возле вашего окна прошел. Да я вообще, да чтоб мне...» Не успел он договорить очередную тираду, как поскользнулся на луже от той самой воды, которую сам же и вытряс, взмахнул руками, исполнил пару причудливых па, достойных балетной сцены, и с громким шлепком приземлился прямо на пятую точку в свежую грязную лужу. «Ах ты ж!» Он вновь разразился потоками мата, теперь уже барахтаясь в грязи и пытаясь выбраться, но безуспешно. «Нет жизни в этой деревне, сплошные злодейки и изверги малолетние!» С трудом поднявшись, сосед наконец сообразил, что дальнейшие пререкания абсолютно бессмысленны. Громко фыркнул, развернулся и, неуклюже ковыляя и продолжая ругаться себе под нос, поспешил прочь. Я повернулась к Лёше, сдерживая остатки смеха и слезы на глазах. «Добро пожаловать в деревню. У нас тут весело». Он рассмеялся, не в силах больше сдерживаться. «Я вижу, однозначно, не соскучишься». Но наш смех резко оборвался, когда на дорожке послышался шум приближающейся машины. Я выглянула в окно и тут же замерла, почувствовав, как внутри все похолодело. К нашему дому приближался дорогой внедорожник, за рулем которого сидел мой бывший муж. Я резко перевела взгляд на Лешу и увидела, как он мгновенно напрягся, словно готовясь к бою. Сердце бешено застучало. Видимо, спокойная жизнь закончилась.